Мой единственный сын и наследник прошвырнулся на истерию и обратно, чуть не сложил голову в неравной битве с Норбертом Сумасбродом и столкнулся лицом к лицу со Злокогтем, и все это впустую? Нет, Стоик, не впустую, — возразил старый сморчок. Если ты послушаешь хоть секунду, я тебе все объясню. Предсказание будущего — дело очень сложное, а глядя в огонь, так болеет рыбий рог змеепатитом или нет, — перебил его Стоик. Нет, — признался старый сморчок, — значит, этот поход был затеян впустую, — взревел Стоик обширный. — Папа, не наседай на старого сморчка, — сказал Икинг. — Ну зачем тратить время на раздоры, когда все кончилось хорошо? Икинг было рассмеялся, но ни с того ни с сего поперхнулся смехом, а левая рука его вдруг онемела. «Я руку не чувствую», — испуганно проговорил Икинг. Потом онемела и правая рука. Икинг весь день чувствовал, что ему непривычно жарко, но сейчас он ощутил, как все его тело начало гореть, словно охваченное огнем. По лицу его заструился пот. От плеч и груди повалили густые клубы пара. Тело Икинга, кровожадного карасика третьего, стало будто деревянное, глаза уставились в пустоту и налились кровью, и он без чувств рухнул на кровать, где всего несколько минут назад лежал рыбий ног. Глава 19. Последняя глава. Иногда только в последней главе становится ясно, для чего на самом деле был затеян грандиозный поход. Лицо Стоика, пунцовое от гнева, мгновенно побелело от ужаса. Злокоготь в страшной муке прошептал Стоик обширный и торопливо подхватил оцепеневшего сына. «Клянусь Одином, Фрей и волосатыми кулаками Тора, Злокоготь все-таки задел его своим леденящим пламенем. А все из-за этого пустого, никому не нужного похода неизвестно зачем». Огромный и лохматый Стоик обширный ударился в слезы. «Ох, Стоик, разрази тебя, Тор!» — вскричал старый сморчок и непочтительно оттолкнул Стоика с дороги. «Да заткни же ты хоть на минуту и выслушай меня! Не так уж я плох, как предсказатель. Злокоготь тут совершенно ни при чем!» Он пощупал Икингу пульс, заглянул под веки, постучал по одеревеневшей, как бревно, груди. «Он очень болен. Это змеепатит!» Стоик попятился. «И что это значит?» — прошептал он, еле шевеля побелевшими губами. «Это значит, — ответил старый сморчок, — что когда предсказываешь будущее по пламени, очень трудно отличить одного маленького пацаненка от другого. И оказывается, что гадючка отравная укусила не рыбья нога, а Икинга. Вот змеепатитом и заболел не рыбья ног, а Икинг. А это значит, что поскольку сейчас...» С этими словами старый сморчок пошарил у Икинга за пазухой, надеясь отыскать картошку, но вместо нее извлек тикающую железную штуковину. Он посмотрел на цифры и покачал головой. Увы, уже без 5:10 утра пятой пятницы. Продолжил старый сморчок и осторожно положил железную штуковину на кровать рядом с Икингом. А это значит, что твоему сыну Икингу осталось жить ровно 5 минут. Старый сморчок хихикнул. Казалось, страшная угроза ничуть его не беспокоит. «А значит, у нас осталось очень мало времени на то, чтобы применить противоядие. Но, к счастью, — тоном заправского колдуна заговорил старый сморчок, — к счастью, твой сын, совершив, как ты выражаешься, никому не нужный поход, неизвестно зачем, принес необходимое противоядие. Камикадзе, где картошка?» «У Икинга ее нет». «Где она?» «У тебя?» Камикадзе побелела, как спина одноглазая, и покачала головой. «Картошки нету?» — пролепетала она. Старый сморчок в ужасе разинул рот. «Картошки нету?» — возопил он. «Как это картошки нету? Вы же должны были ее привезти!» Камикадзе опять покачала головой. «Картошки нету!» — еще тише прошептала она. «Но я был в вас уверен!» — прошелестел старый сморчок. «Я не сомневался, что вы привезете картошку. Все. Больше я никогда не буду верить тому, что пророчествуют эти проклятые языки пламени. Они мне точно рассказали, что вы ее добудете. «Мы ее и вправду добыли», — пролепетала Камикадзе, а потом ее сожрал злокоготь.